Однако я никогда не сожалела, что отправила письмо с Томом Брайсом. Я только и думала о том, чтобы спастись из Бартрама Хо. В тот вечер мадам напросилась пить чай со мной. Я нисколько не возражала. Благоразумие диктовало по возможности сохранять дружеские отношения со всеми, даже идти на уступки. Мадам обуяла веселье, она пребывала в лучшем своем настроении. От нее, разумеется, пахло бренди. Она пересказала мне некоторые комплименты, которыми в тот день Фелтром ее наградила. Это «добрый дюша, миссис Ладвейс», торгующая шелком. Описала, какой красивый мужчина этот новый приказчик. Она явно побуждала меня пощутить над ней. И как он провожал глазом ее, куда бы она ни ступила. Наверное, он, подумала я, боялся, как бы она не стащила кружево или пару-другую перчаток. Она все время поводила большими коварными глазами, изображая кокетку в своем представлении, и с ее худого лица, пылавшего от спиртного напитка, которым она услаждала себя, не сходила улыбка. Мадам пела глупые шансонетки и, склонная, как всегда, под воздействием алкоголя к хвастовству, поклялась, что я немедленно получу свой экипаж с лошадьми. «Я приляжусь всеми силами к вашему дяде Сайлесу. Мы такие добрые старые друзья, мистер Рюфин и я», — сказала она с непостижимым, но испугавшим меня выражением лица. Я никогда не могла понять, почему эти Иезавели любят обнажать ужасную правду, касающуюся их жизни, но так уж оно есть. Не стремление ли женщин торжествовать заставляет их, подавляя стыдливость, похваляться чередой падений как свидетельством утраченных чар, но оставшейся власти? Впрочем, зачем удивляться? Разве не предпочитали женщины ненависть безразличию, славу колдуньи со всеми уготованными им наказаниями полной безвестности? И подобно тому, как они наслаждались сею простодушных соседей подозрения, будто водятся с отцом зла, так мадам, наверное, с циничным тщеславием смаковала привкус своего сатанинского превосходства. На другое утро дядя Сайлес послал за мной. Он сидел у стола и с коротким приветствием на французском со своей обычной улыбкой указал мне стул напротив. «Я забыл», — проговорил он, бросая газету на стол, «как далеко вчера был Дадли, по вашему мнению?» «За 1100 миль», — считала я. «О да, так», — он рассеянно помолчал. «Я пишу лорду Илбури, вашему попечителю», — продолжил он. «Я отважился сказать, моя дорогая Мот, а при намерении иначе устроить вас мне не хотелось бы, учитывая мои печальные обстоятельства, слагать себя обязанности без ссылки на вашу оценку моего к вам отношения, пока вы пребывали под сим кровом. Я отважился сказать, что вы находили меня добрым, заботливым, снисходительным. Я верно выразился?» Я подтвердила. Что я могла возразить? Я упомянул, что вы были довольны нашей скромной жизнью здесь, нашим незамысловатым укладом и вольностью. Я прав? Я вновь подтвердила. И что вам не за что питать неприязнь к вашему бедному старому дяде, за исключением разве что его бедности, которую вы ему простили. Мне кажется, я сказал правду. Так, дорогая Мот? Я подтвердила. Все это время он шелестел бумагами в кармане куртки. Хорошо, я ожидал от вас именно этих слов, бормотал он, никаких других. И вдруг его лицо чудовищно изменилось. Он встал надо мной, как привидение с устрашающим взглядом. «Тогда как вы объясните вот это?» Его голос прозвучал, будто раскат грома, и дядя с размаху опустил на стол мое письмо к леди Ноуз. Я, онемев, смотрела на дядю, пока его образ не стал расплываться перед моими глазами, но его голос, как колокол, все гремел в моих ушах. «Вы притворщица и лгунья! Объясните этот образчик!» «Злословие, с которым вы отправили, подкупив моего слугу к моей родственнице, леди Ноулс!» Он говорил и говорил, а я смотрела во тьму, пока и голос его сделался неразличимым, а потом далеким гулом потонул в безмолвии. Наверное, я упала в обморок. Когда я очнулась, то почувствовала, что я вся мокрая, волосы, лицо, шея, платье. Я не догадывалась, где я. Мне представлялось, что мой отец болен, и я говорила с ним. Дядя Сайлес стоял у окна невыразимо мрачный. Возле меня сидела мадам, а бутылка с эфиром, дядина укрепляющая, возвышалась на столе передо мной. «Кто? Кто болен? Кто-то умер?» — вскричала я. Наконец, со слезами пришло облегчение. Когда я несколько успокоилась, меня провели в мою комнату. Глава 23. Экипаж леди Ноулс. На другое утро в воскресенье я лежала в постели слабая, безучастная ко всему на свете, с такими болями во всем теле, как я полагала, ревматическими, что была не в силах говорить и даже поднять голову. Мои воспоминания о том, что произошло в комнате дяди Сайлоса, спутались.